Глава 63. Была половина шестого вечера, Джо и Жак сели в машину, собираясь ехать на конференцию, где Жак должен был выступать. После комментариев Джо о клиентском музее, члены операционного комитета деятельно взялись набрасывать идеи. И когда Джо и Жак уходили, процесс еще продолжался. «Как настроение?» — поинтересовался Жак. «Хорошо, просто отлично», — с улыбкой ответил Джо. «То, что вы сегодня продемонстрировали на совещании, производит впечатление», — похвалил Жак. «В эти пару недель вы больше молчали и наблюдали за тем, что мы умеем делать хорошо. А сегодня мы получили возможность увидеть, что умеет делать хорошо Джо Погрид». Джо снова улыбнулся. «Люблю я это дело — соединять точки. Замечать паттерны и помогать собрать их воедино, чтобы получилось что-то уникальное и особенное. Творить!» — он усмехнулся. «Хотя воплощение всего этого на практике не моя сильная сторона. Я знаю. Зато мне нравится помочь людям сформулировать их мечту, а потом увидеть конкретный результат». «А вы когда-нибудь видели своими глазами клиентский музей такого типа, о котором говорили?» — спросил Жак. Джо задумался. «На Тайване есть восхитительное место под названием «Зал безмолвных мыслей», — заговорил он минуту спустя. «Немного иной контекст, но дух определенно тот же самый». Он еще чуть помолчал. «Когда я рассказываю со сцены истории о лучших руководителях, люди часто спрашивают, кто из них самый лучший. На самом деле это вопрос не совсем правильный, потому что у каждого руководителя собственный путь, собственная цель. Однако бесспорно одна из лучших руководителей — та женщина, которая вдохновила создание «Зала безмолвных мыслей». Миниатюрная, ростом не больше 1,50 м, а весит в лучшем случае 40 кг. Ее зовут Ченг Йен, она буддийская монахиня с Тайваня. Ее почтительно именуют мастером». «Серьезно?» — весело переспросил Жак. «Ну-ка, ну-ка, кажется, мне заранее нравится эта история». Джо улыбнулся. «История ее жизни — это нечто удивительное. Как и большинство замечательных руководителей, вначале она искала себя. Кто я? Что я хочу делать со своей жизнью? Какова моя цель?» Ее отец был очень успешным бизнесменом, и она могла бы с легкостью просто продолжить семейный бизнес. Но это был не ее путь. Ченг Йен это знала. Она не один год искала свое уникальное и особое место в этом мире и, наконец, решила, что должна стать монахиней, буддисткой. «Я и не знал, что у буддистов бывают женщины-монахини», — заметил Жак. «Их немного, но они есть», — кивнул Джо. «Это не такое уж частое явление, отчего ее история становится еще более удивительной. После того, как Ченг Йен решила, что ее путь монашества, она столкнулась с сопротивлением, с чужими правилами, процедурами и длинным списком требований, которым она должна была соответствовать, чтобы доказать свою способность и право быть монахиней. Надо отдать ей должное, она не отступилась». Она знала, что быть собой не значит следовать роли, придуманной для тебя другими. Это значит быть тем, кем велит тебе быть твое сердце. Она сама составила свод правил для своей жизни. Принципы, философию, там много всего. Принимать ответственность за свою жизненную ситуацию, творить добро, помогать людям, активно действовать. Другие люди, если им был близок ее подход, могли при желании свободно присоединиться к ней в ее начинаниях. Именно так и случилось. Живя по своим правилам, она начала притягивать людей. Их привлекали ее убежденность и бескорыстие. И, думается мне, не последнюю роль в этом играла жизненная философия Ченг Йен, основанная на той самой ответственности за себя и свою жизненную ситуацию. Как-то раз, во время посещения одной больницы, Ченг Йен заметила на полу пятна крови. Она спросила, что случилось. Ей рассказали, что недавно из горной деревни доставили женщину. Ее несли на руках несколько часов. Она была ранена, но у родственников не хватило денег, чтобы оплатить услуги больницы. Поэтому женщине отказали в лечении, даже не остановив кровотечение. Мастер Ченг Йен решила, что это неправильно, что нужно исправить положение. И начала сбор средств на больницу. Больницу, которая обслуживала бы всех нуждающихся. Когда деньги на больницу были собраны, она начала подбирать врачей. Никаких попало, а таких, которые были готовы не жалеть времени на пациентов, искренне заботиться о них и обращаться с ними по-человечески. Врачей, соответствовавших этим требованиям, оказалось слишком мало. Так что вдобавок к сбору средств для больницы, она начала собирать средства на медицинскую школу. И не обычную медицинскую школу, а учебное заведение, где молодым врачам будут прививать идею о том, что сострадание и человеческий контакт не менее важны, чем профессиональные знания. Потом Чен Кьен столкнулась с такими же трудностями в подборе медсестер, поэтому основала еще и медсестринскую школу. Когда весь этот большой проект встал на ноги, она занялась строительством школ для детей, потом мерами по сохранению природы, потом оказанием помощи пострадавшим от катастроф. «Впечатляющий размах», — заметил Жак. «Так и есть», — подтвердил Джо. «Организация, которую она основала, называется Цзучи». Международная буддийская гуманитарная неправительственная организация Цзучи, имеющая социальный и консультативный статус при экономическом и социальном советах ООН, основана в 1966 году. Чен Гьен на тот момент было 29 лет. Главное направление деятельности организации – благотворительность, медицина, образование и гуманитарные проблемы, например, охрана окружающей среды. Примечание редактора. Она делает для людей больше любой другой организации, с какой я когда-либо сталкивался. Любой. Когда случаются ураганы, наводнения, землетрясения или другие катастрофы, ее сотрудники вскоре уже на местах и оказывают помощь. В большинстве случаев они доставляют людям продовольствие и предметы первой необходимости оперативнее всех остальных, даже быстрее, чем правительственные службы, вроде бы созданные специально для этой цели. Мало того, они еще и занимаются инновациями. Например, они нашли способ превращать переработанные пластиковые бутылки в одеяло и одежду для пострадавших во время катастроф. Экраны старых телевизоров превращаются в прекрасные браслеты, которые продают, а полученные средства идут на образовательные программы фонда. Ничего не пропадает зря. Для каждого человека, который хочет принять добровольное участие в программах фонда, находится свой проект. Вещи, которые другие выбросили бы на свалку, они превращают во что-то полезное. Да, это действительно впечатляет. Джо пожал плечами и улыбнулся. Мастер Чен Гьен никогда не выезжал за пределы Тайваня. Однако в 47 странах живут более 10 миллионов людей, которых ее жизненный путь, философия и деятельность вдохновили настолько, что они стали волонтерами фонда Цзучи. Они творят добро буквально во всем мире, и все это делается силами волонтеров. «А откуда вы узнали об этой организации и ее основательнице?» — спросил Жак. «Я приехал на Тайвань выступать». Рассказывал о большой пятерке для жизни и о концепции музейного дня. В зале присутствовали в том числе и члены Цзучи. Они пригласили меня посетить зал безмолвных мыслей, тот, с которого начался мой рассказ, помните? Решили, что мне там понравится, поскольку его идея перекликается с тем, о чем я говорил в своем выступлении. И должен вам сказать, это изумительное место. В каком плане? Прежде всего... Там очень красиво. Я вообще-то не из тех людей, которые присматриваются к деталям. Мне все равно, за каким столиком я сижу в ресторане. Я могу и не вспомнить, какого цвета был тот или иной предмет. Но тут проняло даже меня. Каждая деталь подобрана идеально. Вид деревянных полов, расположение предметов, стиль оформления экспозиций в зале. Это прекрасно. Это умиротворяет и вдохновляет одновременно. Специальные выставочные зоны посвящены разным сферам деятельности фонда. Образование, окружающая среда, здоровье. В каждом разделе есть примеры проектов, которые они осуществили, и результатов их деятельности. Невероятно вдохновляющий музей. Он заставляет вспомнить, насколько велики истинные возможности человека и сколько добрых дел мы способны сделать все вместе. Джо улыбнулся. Гуляя по этому музею, все больше проникаешься уважением к тому, чего сумела достичь эта организация. А еще меня восхитило то, как мастерски подобраны экспозиции. «А именно», — поинтересовался Жак, — «человеческие решения опираются на этакую интересную смесь эмоций и логики. К Как правило, поступки диктуются эмоциями и оправдываются логикой. Экспонаты этого музея прекрасно сочетают то и другое. Эмоциональная сторона представлена фотографиями и историями, которые создают очень личную, жизненную и веселую атмосферу. Там можно увидеть фотографии, на которых группы волонтеров раздают еду и одеяло выжившим после цунами, или фото смеющихся радостных людей, которые вместе строят школы или собирают вторсырье. Фотографии сопровождаются аннотациями, поясняющими, что вдохновило тех конкретных людей, которых вы видите на фото, стать волонтерами и каков их вклад в общее дело. Словом, ощущение возникает очень личное, трогает душу, а все эти фотографии и истории подкрепляются таблицами и статистикой, демонстрирующими общий вклад всех волонтеров фонда. Среди данных есть, например, такие. За 3 дня пострадавшим от цунами розданы 31 450 одеял. Или за 2 месяца собрано и сдано в переработку более 3 миллионов пластиковых бутылок. Весь музей — такое идеальное слияние обстановки, реальных историй и реального воздействия. Когда доходишь до конца, тобой овладевает мощнейшее желание быть ко всему этому причастным, желание помогать. Мне рассказывали о случаях, когда солидные администраторы, побывав там, бросали свою работу и становились постоянными волонтерами этой организации. Людям настолько близко все это, что они стараются помогать всем, чем смогут. В одних случаях — денежными средствами, в других — волонтерскими ресурсами своих компаний. Это место вдохновляет людей, потому что они видят, как делаются великие дела, удивительные, значимые, и люди хотят в них участвовать. Джо повернулся к Жаку. «Мне кажется, все люди хотят, чтобы в их жизни был какой-то смысл. Они хотят быть частью какого-то благого дела, но чаще присоединяются к уже существующим инициативам, чем создают собственные». И это место, эта организация дают им такую возможность. «И всем этим заправляет маленькая монахиня-буддистка», — подытожил Жак. Джо кивнул. «Эта женщина — олицетворение стихийной силы добра. И сверх того, она разбирается в процессах, мотивациях и инновациях. Но самое главное — умеет налаживать контакт с людьми так, как способны немногие в этом мире», — он улыбнулся. На свете, безусловно, немало действительно прекрасных руководителей. Вы, Жак, в их числе. Но убеждения, стиль работы или сфера деятельности конкретного прекрасного руководителя подойдут не всем людям без исключения. Как говорится, на вкус и цвет. Для меня эта женщина всегда стояла особняком, как невероятный пример воздействия, которое способен оказывать позитивно сфокусированный руководитель. Так что мой ответ на ваш вопрос, с которого начался этот разговор. Да, зал безмолвных мыслей. Вот прекрасный пример того, как руководитель создает музей, вдохновляющий людей совершенно по-новому понимать и ощущать свою связь с тем, что и почему делает его организация. «Прекрасный пример вашего кто?» — заметил Жак. Джо кивнул. «Действительно прекрасный».